Вопрос о добровольном признании директору теперь даже не стоял. Я еще подумал и постарался скрыть эти мысли от партнерши, что, если все в итоге откроется, даже несколько дней или несколько недель вместе существенно помогут молодой суккубе обжиться на новом месте. Пусть даже она и прошла со мной какую-никакую школу жизни в любом случае. Хотя, если так подумать, руке за 10 лет не смогла заметить нашу связь через зеркало, так почему должен заметить кто-то другой? Или, так, нужно прекращать гонять по кругу одни и те же мысли. По крайней мере, пока. Пошли разбираться с шумом, потормошил я впавшую в глубокую задумчивость девушку. Будем разбираться с проблемами по очереди. Бурная стройка, реконструкция всего и вся упиралась в нечто, поначалу принятое мной за парк или даже лес. Оказалось, узкая, и 50 метров нет, стена деревьев, этакая лесополоса, какой возделанные поля от ветра защищают. Поле тоже было, точнее, этакий мегагород. Широкая, уходящая вправо и влево полоса качественно перепаханной земли, на которой рядами росли обычная картошка, потом капуста, потом опять картошка. Хороший у школы купол, даже на натуральное хозяйство место осталось. Шорох, поскрипывание и иные, складывающиеся в шум ощущения шли именно отсюда, такое впечатление, что прямо из грядок. Психоактивные овощи. Пробормотал я, заставив мисс сбиться с шага. Что? Моя партнерша даже помотала головой. Так ушла в себя, что последние несколько минут буквально ничего не замечала вокруг. Ой, кажется, мы только что поставили под угрозу вегетарианство на планете. А мы точно можем все оставить. Вот так. Да. Вопрос дня, если не вопрос года. Можем. Я прислушался к себе и гораздо увереннее добавил. Мы справимся. Я точно знаю. В конце концов, ты выдержала в Китае 2. А тут во всем холде будет столько же людей, сколько там на 100 квадратных метрах улицы умещается. И ты справилась. Если что, по-моему, мы уже виртуозно быстрый обмен отработали. А разницу во времени, как-нибудь переживу. Ми ничего не ответила, да мне и не нужны были слова. Волна тепла и признательности, пришедшая от суккубы, заставила меня улыбнуться и крепче сжать виртуальные объятия. Как же я ее люблю, и как же счастлив, совершенно точно зная, что моя девушка любит меня ничуть не меньше. Говорить просто не нужно. Так, мы пришли в себя от приступа нежности минут через 5 и одновременно. Давай все-таки разберемся с посторонними звуками, что ли? Ага. Мирин забавно помотала головой, разгоняя розовый туман и улыбаясь. И у нее, и у меня на душе было необычайно легко. А? Как? Хороший вопрос. Картофельно-капустная плантация, издающая шум, воспринимаемый эмпатией суккубов, как-то не располагала к вдумчивой аналитике путем визуального наблюдения хотя бы потому, что лично я ничего необычного в упор не видел. Не выкапывать же образец, в самом деле. Спереть капустный кочан с грядки в первый же день пребывания в старшей школе, это как-то, чересчур, знаю. Вдруг просияла Ми и, прежде чем я успел разобраться в ее задумке, долбанула по источнику шума шармом. Ведов, а ты в курсе, что учебное пособие выдается только старостам групп? Библиотекарша тем не менее уже выудила из-под прилавка огромный том формата АС и весом как 2 кирпича и споро заполняла бумажную карточку ярлычок. Ни разу не включенный на моей памяти новенький компьютер продолжал сиротливо пылиться в углу. Знаю. Я покосился на вместилище знаний и вздохнул, пытаясь подавить зевок. Но у нас старосту отчислили. Пока я вместо него исполняю обязанности. Пока. Пока вместо, уточнил я. Ну-ну, держи. И смотри, книга новая, и за состоянием чтоб лично следил. Конечно, разумеется. Вывалившись из анахронического источника знаний, я первым делом раскрыл ценную, редкую книгу, которой убить можно было, если кинуть метко, и зевнул вместо вздоха. Устал. Ярко бликующая в тусклом освещении коридора прекрасная мелованная бумага мало того, что не влезала ни в один нормальный бытовой сканер, Так еще и информация внутри была скомпонована на манер дорогого фотографического альбома. То есть, анатомические препараты во весь разворот и тонкие бледные скупые подписи со стрелочками без фона прямо поверх изображения. Нужно занять на день профессиональную фотостудию, чтобы более-менее качественно перевести все в цифровой формат. Да и то не факт, что выйдет приемлемый результат. Теперь понятно, почему в интернете не скачать. Как-то придется собирать одногруппников и вместе с этой прелестью работать, блин. Я хмыкнул. Ми сегодня тоже посетила библиотеку, где ей выдали учебники. Да. Выдали планшет-читалку на электронных чернилах с учебниками и тонкий современный ноутбук для работы с медиаматериалами, мне аж завидно стало. Кроме того, выяснилось, что всю жилую часть холда сплошняком покрывает сеть Wi-Fi. А мне тут, карточку в библиотеке вручную заполняют. Надо, видимо, сказать спасибо, что шариковой ручкой, а не пером. Мысли в очередной раз вернулись к событиям ночи, или раннего утра для моей партнерши, и я в очередной раз не смог сдержать улыбки. Шарм. Перехватить спелу по площади я банально не успел, просто не ожидал, что суккуба возьмет и шарахнет своим даром по грядкам. Удар, правда, как мне сначала показалось, пришелся в пустоту, а потом, земля зашевелилась, и... Хорошо, что управление телом я умерен все-таки отобрал, иначе, боюсь, ультразвуковой писк перебудил бы половину Академии как минимум. Впрочем, я и сам изрядно струхнул и попятился, когда увидел, как в десятках мест вспаханные гряды поднимаются холмиками и выпускают что-то серо-черное. Как не упал только, запнувшись о корни деревьев. «Беги!» — закричала мне Ми, но я уже успел уловить в движениях нечто знакомое. «Это же, землеройки!» — вслух проговорил я, ошарашенно разглядывая три десятка зверьков, целеустремленно ползущих ко мне, как металлическая стружка, к магниту. Вот только убежать я смог бы, пожалуй, и медленным прогулочным шагом. Оказывается, ты можешь чувствовать животных. Все равно, уходи оттуда. Пожалуйста. Попросила меня суккуба. Почему их так много? Вроде бы землеройки живут колониями. Некоторые. Глядя на паломничество, я все-таки решил зайти глубже в лесополосу, с некоторым облегчением обнаружив, что зверьки меня действительно не видят. Более того, ближайшие, видимо, почувствовав мои шаги через сотрясение почвы, начали очень проворно зарываться в рыхлый грунт. Гораздо проворнее, чем ползли. Странно, а через меня ты эмоции животных никогда не принимала. Интересно, что они сейчас чувствуют. Совершенно неинтересно. С жаром уверила меня девушка, виртуально упершись в мои плечи вытянутыми руками, чтобы случайно не принять управление. «Уведи меня отсюда, Дима». Впрочем, когда мы опять вышли к стройке, суккуба все-таки поменялась со мной местами, и мы снова услышали куда более громкий, чем раньше, шелест, отчетливо возбужденный. Кажется, колонию ждет всплеск численности, без задней мысли прокомментировал я, и едва успел подхватить потерявшее равновесие тело Ми. Его хозяйка, покрасневшая до кончиков ушей, уже спряталась у меня за спиной, уперевшись лбом между лопаток. Так я и ходил целый день, попеременно расплываясь в улыбке до ушей и зевая. Поспать после такого приключения и ударной дозы кофе до начала занятий так и не удалось. Мне пришлось выгуливать свою подругу до тех пор, пока зверьки не успокоились, вернувшись к фоновой деятельности, и параллельно мы разобрались, где и что в школе Карасутенту находится. Благо щит с планом территории оказался уже установлен прямо напротив учебной части, здания, где с Ми вчера беседовал Курока. Из плана выяснилось наличие библиотеки, столовой, школьного ателье, прачечной и еще массы полезных и интересных объектов, собственно здание с учебными классами на фоне количества остальных построек просто терялось. Целый кампус университета какой-то, а не школа. Разумеется, ателье оказалось закрыто, столовая открыта, но пуста, Однако о алчущих в неурочное время пищи студентах позаботились, установив несколько бесплатных автоматов с фастфудом вроде шоколадных батончиков. А вот библиотека, простите, информационный центр, работала. Мирин Родика. Вынырнувшая из-за нагромождения коробок молодая женщина мгновенно вцепилась мне в плечо. «Какая ты лапочка, оказывается. Можно я буду называть тебя Митян? Ах да, я Лючия Нацура, замдиректора по учебной работе. Привет, суккуба, которой я без слов всучил управление телом», пошатнулась, но завуч не дала ей и шага ступить, буквально утянула за собой сквозь хаос отделочного ремонта в свой кабинет, попутно выстреливая в пулеметном темпе информацию, мешая японские и итальянские слова. «Моя первая ученица. Ах, так здорово. Я, скажу тебе честно, волнуюсь. Как хорошо, что ты сама зашла. Нас тут всего пятеро сейчас, я имею в виду преподавателей. Так что я уж было решила идти тебя караулить в коттедже, а ты уже здесь. Тоже ранняя пташка. Мы, значит, родственные души. Сейчас я тебе все-все расскажу. И кофе. Представляешь, эти все мои коллеги, чьи хлебы, так что, надеюсь, ты любишь кофе. Любишь. Ура. И в том же темпе, 2 часа. Причем Лючия действительно была рада, просто-таки фонтанируя энтузиазмом, заражая окружающих позитивом. На силу удалось сбежать, когда подтянулись строители, и весь этот океан энергии обрушился на них. Миже отправилась отходить от культурного шока и осваивать выданную между трепом технику, а я – учиться. А если наша связь порвется тогда, когда мы будем далеко друг от друга и не сможем встретиться еще долго? Что? Я чуть не выронил атлас, который листал, вольготно расположившись на автобусном сиденье. Вольготно, потому что соседнее место никто не занимал дольше, чем на 30 секунд. Зрелище профессионально препарированных и не менее профессионально заснятых в таком виде внутренних органов брюшной полости человека никого не оставляло равнодушным. Какая полезная книжка, только весело бы поменьше. Я все время возвращаюсь к мысли, что наш канал связи мог быть разорван. Мы ведь так и не выяснили, как наша связь работает, пояснила свою мысль суккуба. За окном ее комнаты редкие фонари разгоняли густой полумрак глубокого вечера, сама суккуба уже легла и, как я думал, засыпала. А нет, что-то мне подсказывает, Кураку не особо жаждет подробно объяснить принцип работы своего зеркала. Хорошее настроение, не оставлявшее меня целый день, сгинуло без следа. Попробуем выяснить самостоятельно, но для этого тебе нужно как минимум освоиться в школе. А там что-нибудь придумаем. А что делать, если связь прервется раньше? Просто будем поосторожнее с незнакомыми зеркалами. Мысленно пожал я плечами. Даже если ничего не выйдет узнат, через 2 года мы встретимся, и все это перестанет иметь значение. А если что-то все-таки произойдет раньше? Упорно гнула свою линию Мирин. Я не хочу остаться одна. На самый крайний случай тебе достаточно будет выбраться из холда, добраться до ближайшего компьютера с интернетом, и ты сможешь связаться со мной. Хотя ты права, нужно выяснить, смогу ли я в случае чего до тебя добраться. Мне передалось волнение девушки. Оставлять мне одну очень, ну очень не хотелось бы. И дело не в пресловутом шарме, просто пусть мы и делали все вместе, но у меня уже был опыт самостоятельной жизни в мире людей, а вот у моей партнерши аналогичного опыта по магическому миру набралось 3 с небольшим часа, не считая тепличных условий, свободной от учеников школы. Я-то не потеряюсь, если что, моя же партнерша после устроенного матерью незабываемого путешествия не может рассчитывать даже на руке. И помощь некому. Стоп. Я дебил. Ми. Я знаю, что делать. Нам, тебе просто нужны школьные друзья, дружба. Все просто и понятно. Ага, хорошо относиться к окружающим, помогать по мере возможностей. Причем чем больше времени происходит общение, тем больше шансов подружиться. И тем больше помощи сильнее совместно пережитые ощущения. Я и Ми добросовестно пытались обобщить все, что знали по поводу обзаведения друзьями. В школе и вузе, таким образом, получаются практически идеальные условия, и друзья появятся сами собой. Мда. Или не появятся, самокритично закончил я. Признаться, с точки зрения обзаведения друзьями я свою учебу в университете не рассматривал. И уж тем более, в школе. Скорее, сделал все, чтобы дружба ни с кем не появилась. Не специально, конечно, просто у меня была цель, и на тупое совместное времяпрепровождение с одноклассниками вне уроков времени просто не оставалось. А уж переживать совместные сильные ощущения путем совместного распития спиртных напитков у кого-нибудь на квартире, пока родители в отъезде курить втихаря или делать еще что-то столь же интеллектуальное, нет, спасибо, как-нибудь без меня. С каким огромным облегчением я расставался с родной школой, не передать. И это при том, что ко мне все там довольно благожелательно относились, шарм помогал. Может, просто не повезло со сверстниками. Ну, Макс, твой друг, напомнила мне Ми. Он сам так говорил. Боже упаси. Я испытал смутное желание перекреститься, только представив себе общение с Сумских вне занятий. Да у меня голова взорвется. Ты своим одногруппникам часто помогаешь. Ради хорошего отношения. Ты же сама знаешь. Тем более, нам же это ничего не стоит. Отмахнулся было я, но внезапно понял, на что указывает мне партнерша. Стоп. Ты хочешь сказать, я сам не даю окружающим стать моими друзьями? Ну, да, кивнула Суккуба. Есть повод задуматься. Серьезно задуматься. Локальная сеть школы Карасутенту после ознакомления с ней вызывала примерно те же ощущения, что и реальная территория Академии. Огромный размах и половина недоделана, не работает, или работает, но не так, как должна. Кабуки не поскупился, в библиотечном разделе нашлись электронные учебники для старшей школы на всех самых распространенных языках мира, включая даже греческий. Кроме того, с ноутбука можно было воспользоваться полудюжиной электронных энциклопедий и вдвое большим числом толковых словарей и справочников, увязанных единой поисковой системой. В чем-то даже поудобнее Википедии и иных общедоступных интернет-сервисов. Выхода в интернет, правда, не было, но в принципе с таким набором софта он был и не особо нужен. К сожалению, данных о магическом мире тоже не было никаких, ни в форме учебников, ни в справочниках. То ли не успели загрузить, то ли их в принципе не перевели в цифровую форму. Нацура упоминала, что в библиотеке будет читальный зал и настоящие книги, и даже показала помещение, пока пустое, темное и со свисающими с потолка змеями электрических кабелей. Мирин влипла в то, что в интернете называют вики-эффект. Переходишь по заинтересовавшей ссылке в любопытной статье, потом по второй и третью открываешь прочесть позднее, а потом удивляешься, когда этот день успел закончиться. Пришлось выгонять партнершу на обед чуть ли не пинками, да и в столовке она не отрывалась от ноута, нашла иллюстрированный прекрасными фотографиями атлас живой природы и пропала для мира, только периодически дергая меня восторженными воплями. Смотри, какая птичка, кошечка, о, а это что? Впрочем, с атласами у меня, похоже, вообще, карма, о, ты его все-таки достал. Алена вцепилась в фолиант анатомического атласа с видом, будто ждала этого всю жизнь. Достал, достал, вздохнул я. Вопрос спорный, кто кого больше достал. Таскать с собой книгу приличной толщины и размерами с альбом для черчения оказалось удовольствием гораздо ниже среднего. А уж как меня провожали взглядами другие студенты, когда я шел по коридорам родного вуза с полосатой клеенчатой сумкой в руках, больше вместилище знаний никуда нормально не помещалось. Круто. Девушка разглядывала фотографии препаратов органов брюшной полости так, будто это было как минимум утерянное века назад священное писание. Ну что, я беру в общагу. Собрать большую часть группы после последней пары оказалось не так уж сложно. Как ни крути, а анатомия – один из самых сложных предметов в учебном курсе. Нужно не просто запомнить тысячи наименований различных частей мышц, костей и внутренних органов, но и уметь их найти, причем не только на картинке. Атлас с высококлассными фотографиями в этом плане оказался действительно бесценным помощником, потому что альтернативой была самостоятельная работа с настоящими препаратами, мало того, что воняющими формалином, так еще и практически никак не размеченными. Как мы упаривались во время первого семестра, и это только с костями и мышцами, где, как выяснилось чуть позже, все просто и логично, и четко видно, как оказалось, по сравнению со срезами головного мозга или там печени. Мда, в общем, Элми Матер совсем не зря закупила в библиотеку фотоатласы, пусть и в ограниченном количестве, и не зря старшекурсники посоветовали их достать. Вот только, кому еще чаю? Алена на правах хозяйки комнаты бухнула на видавший виды табурет исходящий обжигающим паром пластмассовый электрочайник. Пакетиков у нас много. А кружки, не обращайте внимания на цвет, мы их просто редко моем. Угу. Перелистывай. Погоди. Нет, давай дальше. Я беззвучно выдохнул и в который раз пихнул Макса локтем в бок. Против привалившейся, фактически повисшей на моем плече с другой стороны Насти я ничего не имел, хотя сосредоточиться на книге, а не на тактильных ощущениях было, немного сложно. Я нашла. Инга, радостно размахивая полной кипятка кружкой, ткнула пальцем в страницу. Кровать, больше сидеть в комнате жилого блока общежития было негде, так как оба наличных табурета оказались заняты необходимыми вещами вроде кружек и самого атласа, горестно скрипнула, отмечая перемещение веса пятерых студенческих тел. Последовал громкий стук столкнувшихся лбом и чудом перехваченный у пола чайник. Налаживание дружеских отношений открылось для меня с совершенно неожиданной стороны. Дима. Глаза. Монитор. 5 утра. Черт. Сегодня же суббота. Какое счастье, что мне хватило мозгов принести книгу на занятия в пятницу. Занимались мы до 10 вечера. Занимались фига. Нет, где-то до 8 вечера мы действительно учили, а вот потом старательно обпивали Алену на безлимитную заварку и тупо трепались. Правда, атлас лежал раскрытый рядом, типа мы учимся. Общажники пересказывали истории старшекурсников. Оказывается, они здесь плотно общаются, особенно те, кто из одних и тех же школ выпустились. Остальные не отставали, хорошо так посидели. Книгу, несмотря на отчаянное сопротивление, я все-таки унес. Пока домой добрался, пока то сё. Ми, Дима, а у меня тут соседка в комнату напротив въехала. Что делать? Боже, я слышала, ее ма привел. Сказал, что у нее уже есть соседка по этажу. Что делать? Была бы небольшая комната жилого модуля чуть больше, и Ми металась бы от стены к стене, а так, просто замерла точно в центре помещения. Для начала не кипешить. Я некоторое время тщетно пытался понять, что мне кажется странным, но спросонья никак не мог сообразить. И вообще, с чего ты всполошилась? Она же моя соседка. Я должна с ней подружиться. А если я не смогу? Дела. Кажется, без кофе опять не обойтись. Даже если не подружишься, ничего страшного. Если с ней не подружусь, то как с другими? Кажется, с восприятием логики у моей партнерши от волнения стало совсем туго. И угораздило же меня ляпнуть насчет дружбы. Хотя идея, надо признать, вполне здравая. А Мирин, кстати, хоть и разнервничалась, свои эмоции не перевела в шарм. Тьфу, блин, это все утро и недосып. Ми, ты суккуба, блин, ты даже с землеройкой подружиться можешь, не то что с чело, с демоном или магом. Подействовала. Девушка замерла, а на меня выплеснулась целая волна облегчения. Дима, ты гений. Ага, гений с головной болью. Уже вскипятив чайник и заливая растворимую бурду водой, я вдруг понял, что меня обеспокоило. В эмпатическом диапазоне через ощущениями я слышал шелест шевеления упомянутых землероек, слабые отголоски эмоций просыпающихся строителей-ремонтников, но только не ощущение живого человека из соседнего помещения. Мать, но, ты сама сказала, соседка не выходила, ну как я, Ми, просто постучи, а вдруг она откроет, как приятно оконное стекло холодит лоб, скажешь чистую правду, хочешь познакомиться с будущей одноклассницей, а вдруг она не откроет, все еще проще, прогуляешься в школьную администрацию, но, у меня много терпения, целое море терпения, Ми. Вдруг ей действительно стало плохо, надеюсь, не до смерти, а то будет отличное начало нового дня, хочешь, я сам. Мирин очень-очень хотела свалить на меня процедуру первого контакта с представителем соседней комнаты, я это прекрасно чувствовал, но пересилила себя, справедливо рассудив, что, отступив первый раз от потенциального знакомства с незнакомым сверстником, вряд ли облегчит себе общение с однокашниками в дальнейшем. Кроме того, уголком сознания она понимала, что если я возьму управление, то мы перестанем что-либо чувствовать. А если соседка действительно спит и не проснется от стука, можно будет, почувствовав это, незаметно свалить. Давай. Тук-тук-тук. Дверь комнаты только кажется цельнодеревянной, звук глухой. И тишина. Во всех смыслах. Еще раз, в этот раз суккуба постучала увереннее, с тем же результатом, мне идти к Кабуки, наверное, мать, дверь, совершенно беззвучно и резко, распахнулась, на пороге комнаты, обставленной один в один с комнатой моей подруги, обнаружилась искомая соседка, полностью одетая, сна не в одном глазу, и живая-здоровая, кажется, потому что ментальный фон от нее по-прежнему не шел. Есть такая поговорка, один ум, хорошо, а два, лучше. Очень справедливая поговорка, могу ответственно заявить, опираясь на собственный опыт. Бывает множество ситуаций, в которых одни люди теряются, пугаются или просто оказываются дезориентированными, а другие реагируют быстро и правильно. И наоборот, мы с Ми научились пользоваться своим преимуществом давным-давно, благо время было. Ситуации, когда мы оба не знали, что делать, тоже были, но в количестве буквально по пальцам пересчитать. Сегодня добавилась еще одна. Казалось, что само время внезапно остановилось, настолько статичной была наблюдаемая мной через глаза Ми картина. Открытая дверь в соседнюю жилую комнату на этаже и стоящая в проеме девушка. Молодая, низкого роста, ниже моей подруги на целую голову, с азиатскими раскосыми глазами и с длинными прямыми черными как смоль волосами, забранными на макушке в тугой пучок. Девушка не двигалась, спокойно и совершенно неподвижно смотрела на Ми и, как мне сначала почудилось, даже не дышала. Не двигались ни зрачки, которые у живого человека всегда чуть-чуть, да смещаются, ни мимические мышцы на лице, ни дрожали губы и крылья носа, словно в дверном проеме стояла идеально раскрашенная под живого человека, гениально вылепленная статуя или кукла в полный человеческий рост. «Привет!» Ми дернулась, а я натурально подпрыгнул. «Хорошо, кофе уже давно допил и чашку подальше отставил». И судорожно вдохнул. Оказывается, пока я смотрел на живую все-таки соседку Ми, рефлекторно задержал дыхание. «Пеприв, ед!» С трудом выговорила последний слог суккуба, потому что ожившая на время произнесения короткого слова девушка вновь замерла, будто в мгновение ока окаменев, как ролик, поставленный на паузу. Краем сознания я отметил, что эмоциональных ощущений от собеседницы Ми так и не возникло. Я Эй, Мирин, твоя соседка, больше по инерции, чем сознательно выдала моя партнерша, пока я инстинктивно пытался сбросить странное оцепенение, возникающее при взгляде на черноволосую. «Хочу с тобой подружиться». Последняя фраза, словно сильнейшее заклинание, разбила наваждение. Мне, несмотря на все напряжения ситуации, захотелось приложить ладонь к лицу, а у соседки, статуи дрогнула бровь и пробилась самая первая эмоция, легкое, скептическое недоумение. Я, в каком-то смысле пребывая в голове блондинки, знал, что произошло. Когда черноволосая сказала «привет», выдала заранее заготовленную речь то, что собиралась сказать в случае, если соседка откроет на стук. Но реакция азиатки настолько выбила ее из колеи, что, пробормотав начало, она сразу же выпалила и самый конец. «Я Курацуки, из клана Нанаа», вероятно, немного поколебавшись, сообщила наконец соседка Ми. Видимо, название клана что-то должно было сказать собеседнику, иначе японка не стала бы выделять свою фамилию отдельной фразой. Впрочем, додумать возникшую мысль я просто не успел. Ми, моментально поклонившись в традициях современного этикета страны восходящего солнца, сразу же ответила: «А я Мирин Родика, я Суккуба». Тонкая черная идеально накрашенная бровка поднялась выше и от Курацуки опять повеяло чем-то. Слабый эмоциональный фон не читался, слишком много в нем было всего намешано. Впрочем, через несколько секунд эмоции пропали, а бровь вернулась в свое первоначальное положение. «Хорошо, Мирин-сан, я буду твоей подругой», — невероятно серьезно произнесла японка, церемонно поклонилась и закрыла дверь, оставив Ми стоять в коридоре соляным столпом. «И что это было? Я вела себя как полная дура, да». Ми захлопнула двери своей комнаты и тут же сползла по ней спиной на пол, закрыв лицо руками. «Не о том думаешь». Я раз за разом прокручивал в голове только что закончившийся предельно странный разговор. «Прежде всего, ты опять не сорвалась. Скорее всего, потому, что эмпатия Суккубы просто не видела цель, но этого моей подруге совсем не обязательно знать». «О!» Мой ответ заставил Мирин отвлечься от переживаний. «И правда. А еще она согласилась стать твоей подругой. Но ведь это только слова». Ми и сама была не уверена, как реагировать на произошедшее. Отсутствие эмоциональной реакции у собеседницы, по которой можно было определить ее отношение к собственному ответу, сбивало с толку. Правда, не так уж сильно, все-таки, когда я общаюсь с кем-то, мы оба тоже не чувствуем отклик. Ты сообщила свой род, а она все равно захотела дружить. Вот оно, нащупал. Кстати, обратила внимание, что она назвала только имя и фамилию, но не свою принадлежность к роду демонов или магов. А, да, наверное, в магическом мире не принято себя идентифицировать, в очередной раз мысленно помянув Родику старшую по матери, констатировал я. Я все-таки вела себя как дура. Тут же опять расстроилась Ми. Да нет же. И потом, ты же сама читала в романах и в манге. Неловкие ситуации при знакомстве только сближают. Угу. Шмыгнула носом Суккуба, и я немедленно прижал ее к себе. Но успокоить не успел, теперь постучали в двери комнаты Ми, заставив мою подругу подскочить. Да, в коридоре обнаружилась Курацуки Нана собственной невысокой персоной. Друзья вместе ходят принимать пищу, невозмутимо уведомила она. Пойдешь со мной завтракать? На самой границе восприятия эмпатии Ми почувствовала смущение. Да, точно, оно, конечно. Опять едва слышимые благодарность и удовлетворение. Может, в романах и манге действительно можно иногда найти что-то полезное. Выходные, начавшиеся так бестолково, прошли нормально. Аж прям как что-то необычное на фоне событий последних дней. Курацуки, так шокировавшая меня и Ми, при более длительном общении оказалась неплохой и, не в обидном смысле, достаточно обычной девчонкой. По-человечески обычной, я имею в виду. После нескольких часов, проведенных с Мирин, мертвость Нана в плане проявления эмоций резко уменьшилась, практически пропала, не будь первоначального представления мы с партнершей вообще не заметили бы за ней каких-то особых странностей. Слово за слово Суккуба рассказала новоявленной подруге о себе, за вычетом историй с зеркалами и их последствий, разумеется. В ответ мы услышали историю жизни Нанатян, тоже до предела банальную, с поправкой на страну проживания и некоторые особенности семейного менталитета. Клан Курацуки, несмотря на свои магические способности, жил не в халде. Ну и клан, как оказалось, это просто несколько семей, связанных родством и живущих в расположенных рядом домах на склоне какой-то там горы. До ближайшего городка, час кружить по узкой плохой дороге на машине или несколько часов по тропинкам пешком. По меркам острова Хансю, первостатейная глушь. Ах, ну и да, клан занимается потомственным бизнесом, заготовкой дикорастущих лекарственных трав. Ей-ей, мне одноклассницу моей партнерши после разговора за жизнь стало просто жалко. По сравнению с ней Ми просто-таки купалась в любви и родительском внимании, и никто ее не заставлял с риском для жизни с 6 лет прочесывать каменистые склоны в поисках находящихся в Красной книге эндемиков. Да, нет, сначала не в одиночку, зато потом. Как вам, например, наказание поркой за неполностью или не в срок выполненную разнарядку по объему заготовки растений? Жесть. Конечно, физическая подготовка у Нана в итоге оказалась на высоте, да и все странности стали объяснимы. То, что Курацуке в таких условиях удалось вырасти нормальный и вменяемый, уже подвиг. Что интересно, свои магические способности и свой род черноволосая так и не упомянула. А еще чуть ли не первый раз за все время нашего общения эти два дня в центре внимания моей подруги был не я, а кто-то другой. Это был интересный опыт для нас обоих. И если в субботу я искренне радовался, наблюдая, как Ми преодолевает свой психологический барьер личного общения с посторонними, то в воскресенье с огромным удивлением обнаружил в глубине души слабые отголоски чуть ли не ревности. Вот это был номер. К счастью, мне удалось удержать открытие при себе, не в последнюю очередь потому, что суккуба почти полностью перенесла все внимание на новую подругу, а потом и вовсе придавить совершенно лишние переживания. В конце концов, даже если Ми передружится со всеми учениками, учителями и даже обслуживающим персоналом Академии Карасутингу, все равно ближе меня ей никому не стать. Ну, я надеюсь. Тьфу, блин. В общем, первый шаг в постижении пути дружбы получился просто невероятно удачным. Я даже и не рассчитывал на подобный успех. Вопрос, конечно, что будет дальше. Но даже то, что уже случилось, настраивало на позитивный лад. В смысле, меня настраивало, а Мирин вообще пребывала в полном восторге. Куротян такая замечательная. Она столько всего знает и так интересно рассказывает. Она даже была один раз в Токио. Я тоже хочу там побывать. И в других местах. Куротян. Хмыкнул я. Ты уже Нана и прозвище придумала. Смотри в лицо, не ляпни. Ой, я постараюсь. Слушай, оказывается, собирать лекарственные травы так сложно. Я послал в ответ эмоцию интереса и стал прослушивать лекцию по второму разу, в интерпретации теперь уже Ми. Кстати, запомнила она все очень хорошо. На самом деле не уверен, что японка так уж воспылала желанием поделиться специфическими клановыми секретами с практически незнакомой соседкой, просто выбор тем у горной девочки был в общем-то тоже не особо велик, а моя партнерша слушала с таким подкупающим вниманием, подкрепленным легким инстинктивным шармом, разумеется. Или я вообще ничего не понимаю в основах психологии, или это самые что ни на есть идеальные стартовые условия для начала крепкой дружбы. Хорошо бы и дальше все так гладко шло. Дима. Понедельник. 5 утра. Наверное, это судьба. Что опять случай? Твою мать. Я едва успел оттолкнуть Ми от управления ее телом, буквально за мгновение до срыва. Адреналин выплеснулся в кровь. Сердце зашлось бешеным ритмом, поверьте, вы тоже испытаете стресс, если через секунду после пробуждения увидите вплотную перед собственным лицом физиономию незнакомого мужика. Самое первое рефлекторное действие – отшатнуться – не получилось. Как оказалось, мужчина держал меня, то есть Ми, за руку чуть выше локтя. И крепко держал, сволочь. Энна, кажется… Мне удалось удивить оппонента, видимо, он не ожидал, что девушка может влепить ему кулаком в нос. Да, боюсь, удивление, это был единственный результат, потому что мой удар был перехвачен на стадии замаха, причем пренебрежительно легко. Деке, начал парень, Но тут я все-таки его достал лбом в нос и немедленно полетел на землю. Лака. Возмущенно прокомментировал смуглокожий брюнет, недоверчиво ощупывая пострадавшую часть лица. Сам дурак. Не остался я в долгу, вскакивая. Хорошо хоть, этот урод откинул меня не на полотно узкой дорожки, где все и происходило, а на газон рядом. Ми, где ты там? Я и тут. Наконец-то я почувствовал присутствие суккубы. Получивший по носу тип, высокий худощавый парень в джинсах и вырвиглазно-зеленой футболке, похоже, уже не собирался переходить к более близкому знакомству, озаботившись состоянием своего здоровья. Нос его, кстати, остался цел и только слегка покраснел, хотя я вроде бил не сдерживаясь. Че черт, аж потряхивает от только что пережитого. Что случилось? Оппонент закончил со своей физией и теперь разглядывал меня ми, но не злобно, а скорее недоуменно. Мы с Куротян шли завтракать, а он, навстречу, радостный, веселый. Я поздоровалась, у меня тоже хорошо на душе было, а он вдруг как подскочил и, схватил за руку. Ясно. Я мельком оглянулся и нашел взглядом Курацуки, застывшую в двух шагах позади в своей фирменной неподвижности. «Хей, Чика!» Нерешительно, как мне показалось, позвал смуглый, после чего разразился длинной тирадой, которую мне синхронно перевела Мирин. «На всякий случай, если я сделал что-то не то, ты извини, не то». Я осекся, сообразив, что отвечаю по-русски, и Ми, без слов меня поняв, вышла вперед. «Ты всех при первом знакомстве пытаешься облапать, что ли? Откуда ж я знал, что ты меня не знаешь, а?» В ощущениях суккубы от собеседника раскатилась волна возмущения, приправленная легким смущением. «Ты так радостно ко мне кинулась, говоришь на нормальном языке, я подумал, родственница, у тети Фернандес как раз двоюродная сестра белобрысая, как ты. Ну я и подумал, мир маленький, вот, встретились, мы всегда обнимаемся при встрече. Идиот!» Совершенно самостоятельно припечатала Ми, выпуская вместе с воздухом нервное напряжение. Теперь уже стало окончательно ясно, что произошло обычное недоразумение. «Сама дура!» Моей репликой с достоинством откликнулся парень. «Еще и драться зачем-то полезла, хоть и не умеешь ни фига. Да я!» Мне пришлось заставить Ми замолчать, о шарме, тем более о работающем шарме упоминать явно не стоило.